Следы снежного человека в Азазской пещере. «Какое необычное чувство после посещения Байкала!» — улыбнулась Шура. «Будто моя частичка осталась в этом красивом и суровом крае». «То ли еще будет!» — сказал медведь-сведун. «Вам предстоит встреча с такой загадкой природы, о которой до сих пор спорят ученые во всем мире. Я познакомлю вас со своим давним приятелем, снежным человеком, или Йети. Не испугайтесь». «Нет!» Криптозоология изучает животных, о которых написано в легендах и мифах, или которых видели очевидцы, например, снежного человека, и животных, которые вымерли давным-давно, таких как динозавры и мамонты. «Живет он в Кемеровской области в Азазской пещере, расположившейся на территории Шорского национального парка». Медведь-сведун поманил за собой своих спутников, приглашая пройти вглубь пещеры. «Знаю, знаю я эти места на Кузбассе», — сказал большой любитель путешествий кот в сапогах. «Ой, какой огромный!» — Шура была потрясена, увидев мохнатого трехметрового гиганта. «Не бойтесь, я добрый», — сказал по слогам снежный человек. «И обожаю угощать всех ледяными конфетками». Кузбасс — Кузнецкий угольный бассейн. Одно из самых больших в мире месторождений угля. Здесь все связано с его добычей. Есть даже мемориал скульптора Эрнста Неизвестного, память шахтерам Кузбасса, а также единственный в России музей угля, где можно узнать все подробности об этом важном полезном ископаемом. Шура и Муркиз пили дымящийся чай вместе со снежным человеком и хозяином тайги медведем-сведуном. «Дорогие мои, пора нам прощаться. Ждет уже вас у порога златорогий олень, который помчит вас в северные края Великой России. Вот только хотел напоследок вам загадку загадать», — произнес сведун. Задание. Отгадайте, кто какие следы оставил на снегу. Найти задание от медведя ты можешь в PDF-приложении к этой аудиокниге.